председателем временного правительства этой старо-новообразованной европейской державы был определен голландский генерал граф Гогендорп. Привет, как говорится, местным патриотам. Но и это не все. Ведь не только политически, но даже и географически это возрождение было, так скажем, неполное, ибо на сей раз в княжество не вошли его исконные восточные земли, так называемое Поднепровье. О, Поднепровье! Император о нем вообще старался не упоминать, а если и упоминал, так только вскользь. Да и притом именовал его по тогдашней новой русской моде Белоруссией. Вот так. Конечно, Вильно по этому поводу сильно недоумевали, даже очень сильно. Но Вильно что? А вот в Варшаве просто гневались, какое, восклицали они, княжество. И какая еще... Белоруссия! Вы лучше ответьте нам, где возрожденная Речь Посполитая? А где клятвенно обещанные нам границы 72-го года? А где еще многое и многое другое? Но император ничего на это не отвечал. Он, повторим, очень спешил. И спешно покидая Витебск, он напутствовал тамошнего губернатора, милейшего маркиза де Пасторе, таковыми словами. «Обращайтесь с Белоруссией как с союзной страной, а не как с подданной. В общем, поступайте с ней как можно лучше». А лето тем временем было в разгаре. Французские солдаты по старой памяти стали возбуждать местных крестьян против помещиков, и загорелись шляхетские имения. Однако долгожданного указа об отмене крепостного права на сей раз так и не последовало, хотя всегда до этого и ладно, зато погода тем временем стояла отменная. Ожидался небывалый урожай. В Великом княжестве, а равно с ним и в Белоруссии, издавались указы, рассылались воззвания, праздновались победы, а великая армия уже шагала по исконно русским землям Смоленск, Бородино, занятие Москвы, пожар. А потом был сентябрь. Первопрестольная лежала в развалинах. Наполеон требовал себе бумаги касательно Пугачева, делал наброски манифеста крестьянам, да после бросил, решив, что с новым Емельяном он уже точно ни о чем не сговорится. Ну а с царем... Но и с царем оказалось не легче. Царь, говорят, был настолько расстроен потерей Москвы, что никого, даже послов, не принимал, а собирался удалиться в Сибирь, отрастить себе бороду и питаться спаржей и черным хлебом. Здесь я позволю себе вмешаться и вымарать несколько строк, ибо мы... не Вальтер Скотты, и к августейшим особам обращаться не станем. Скажу только, что наш возлюбленный монарх не ошибся, ожидая найти в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Полицына и в каждом гражданине Минина. А посему неприятель, пришедший к нам с лукавством в сердце и с лестью в устах, вынужден был бежать из Белокаменной по старой Смоленской дороге. Майор Иван Скрига II, кавалер орденов Святого Георгия IV класса, Святого Владимира III степени, бриллиантового знака Святой Анны II класса и золотой сабли с надписью «За храбрость». Имею также знак отличия беспорочной службы за 15 лет. Артикул 2. Девица Ленорман приговорена к расстрелу. Смеркалось. По разоренной Виленской дороге отступали те, кого еще недавно именовали «Великой армией». Строй был нещадно сбит, смешались мундиры, смешались языки народов. Никто не соблюдал субординации. Да и к чему это было теперь, когда уже зачехлены знамена, а пушки, те вообще едва ли не все до последней брошены под Красным во время поспешной переправы через Днепр? Однако все еще торчат из солдатских ранцев витые канделябры и связки серебряных ложек, уцелевшие лошади идут под княжескими чепраками, а вместо шинелей кое-кто одет в дорогие шубы. Но это что? Ноябрь! Остатки былой роскоши. А вот в сентябре, по выходе из Москвы, солдаты отправлялись в путь в золоченых экипажах. Обоз великой армии тогда растянулся на 35 верст. Однако вскоре на смену удивительно теплой осени ударили морозы, а за ними и казаки. Великая армия пришла в беспокойство, а после в уныние и потуже затянула ремни. Солдаты голодали, а лошади и вовсе дохли от бескормицы, и кавалерия мало-помалу спешилась. Пушки, лишенные конной тяги, сталкивались в придорожные канавы, но по-прежнему тянулся за армией огромный обоз, влекомый сотнями лошадей. Несметные сокровища Москвы, столицы Дикой Азии, теснились на подводах. Церковная утварь и фамильное серебро, золотые монеты и лисьи хвосты, тончайшая парча и даже украшения кремлевских стен, десятки и сотни пудов баснословной добычи. А лошади падали все чаще и чаще, мела метель, наседали казаки, и дороге в Европу не было видно конца. Колонны роптали все громче и громче, о дисциплине давно позабыли, и те, кто посмелей, бежали в лес, а те, кто оставался, затевали драки. Случалось, убивали офицеров. Тогда, чтобы хоть как-то поднять моральный дух армии, Наполеон, выступая из Дубровны, пошел пешком, как равный среди равных, да, а еще он приказал сжечь обозы с награбленным, а высвобожденных таким образом лошадей передать в артиллерию, дабы спасти оставшиеся пушки. Правда, приказ так и остался на бумаге. А тут еще стало известно, что Дунайская армия адмирала Чичагова будто бы вышла к Березине и тем самым отрезала отступающим дорогу в Европу. стали всерьез поговаривать о возможном пленении великой армии во главе с императором и всеми его маршалами. И еще рассказывали, будто атаман граф Палатов обещал отдать свою дочь замуж за того, кто приведет ему живого Наполеона, майор Иван Скрига. А чтобы этого не случилось, великая армия должна была вновь стать подвижной и боеспособной. Наполеон воскликнул, что лучше он будет есть руками, нежели русским достанется хотя бы одна вилка с его номограммой. И запылали подводы с добычей императора, а вслед за ними сгорел и весь обоз с награбленными сокровищами. Зрелище было ужасное. Горели не только богатства, горела последняя память недавних побед. Но, как говорили знающие люди,